но я настоял на том, чтобы остаться здесь, и поклялся безусловно выполнять приказы. Таким образом, я вместе с Нэшем и Паркинсом вошел в дом через заднюю дверь, которая была уже отперта. И я ждал вместе с Нэшем на лестничной площадке, спрятавшись за бархатной портьерой, скрывавшей окно в нише, пока часы в доме не пробили два. Открылась дверь спальни Симингтона, и он прошел через площадку в комнату Меган. Я не вздрогнул и не шевельнулся, потому что знал, что сержант Паркинс там, в комнате, спрятанный за распахнутой дверью. Я знал, что Паркинс — добрый человек и прекрасный полицейский, но не был уверен в том, что сумею сохранить спокойствие и не взорваться. И, ожидая там, с глухо колотившимся сердцем, я увидел, как Симингтон вышел из комнаты с Меган на руках и понес ее вниз по лестнице, а мы с Нэшем крались за ним на благоразумной дистанции. Симингтон внес Меган в кухню, удобно устроил ее голову в газовой духовке и открыл газ как раз в тот момент, когда Нэш и я вошли в кухонную дверь и включили свет. И это был конец Ричарда Симингтона. Он сломался. Он и не пытался бороться. Он знал, что проиграл, и погиб. Наверху я сел возле постели Меган, ожидая, когда она очнется, и обстоятельно проклиная Нэша. Откуда вы знаете, что с ней все в порядке? Это был слишком большой риск. Нэш был совершенно откровенен. Всего лишь немного снотворного в молоке, которое она всегда пьет перед сном, ничего больше. Само собой, разумеется, он не мог рискнуть отравить ее. Мисс Гриффитс арестовали. Он не мог позволить себе иметь в доме какую-то таинственную смерть. Никакого насилия, никакого яда. Ну, а эта странная девушка зациклилась на самоубийстве матери и в конце концов пошла и сунула голову в газовую духовку. Что ж, люди только и скажут, что она никогда не была вполне нормальной и что потрясение от смерти матери ее добило. Я сказал, глядя на Меган. Уж очень долго она не приходит в себя. Вы слышали, что говорил доктор Гриффитс? Сердце, пульс, все в абсолютном порядке. Она всего лишь спит и проснется естественным образом. Это снотворное он выписывает всем своим пациентам, он сам сказал. Меган шевельнулась, что-то пробормотала. Лейтенант Нэш деликатно вышел из комнаты. Вскоре Меган открыла глаза. «Джерри!» «Привет, милая!» «Я все сделала правильно». «Ты могла бы стать шантажисткой уже в колыбели». Меган снова закрыла глаза, потом прошептала. «Вчера вечером я писала тебе, на случай, если что-нибудь будет не так, но потом я так захотела спать, оно там». Я прошел через комнату к письменному столу. В затрепанном маленьком блокноте я нашел незаконченное письмо Меган. Оно начиналось так. «Мой дорогой Джерри, я читала моего школьного Шекспира. Тот сонет, который начинается со слов: ты насыщаешь взгляд, как тело хлеб, как влага, освежающая землю. И я поняла, что все-таки люблю тебя, потому что именно это я чувствую. Как видите, — сказала миссис Дан Калтроп, — я была совершенно права, вызывая специалиста». Я уставился на нее. Мы все находились в доме викария, снаружи хлестал дождь, а здесь горел чудесный огонь в камине, и миссис Дан Калтроп блуждала по комнате, зверски избивая диванную подушку и водрузив ее затем из каких-то собственных соображений на фортепиано. — Но когда? — спросил я, удивленный. — И кто это был? Чем он занимался? — Это отнюдь не он, — ответила миссис Дан Калтроп. Широким жестом она указала на мисс Марпл.